и нынешнее положение вещей было не самым худшим из возможных. Да, и потом флотские офицеры не выбирают, какие приказы выполнять, а какие – нет. 3. Шлиссельбург, август, 1954. Возможно, Ара была права, когда предполагала, что их с Виктором теперь в жизни никуда не выпустят, учитывая, какими ценными кадрами и носителями каких секретов они стали после стажировки где-то нигде. Однако человек предполагает, но располагает только Бог, и все случилось совсем не так, как планировалось в начале. Во всяком случае, не так, как предполагал адмирал Браги. После возвращения, Ара первым делом опробовал сибирский болид. Он, ожидаемо, оказался несколько другим, чем МиГ-15, тем более, МиГ-17, но в целом, подготовка не пропала зря. Уже во время второго вылета, она опробовала машину на фигурах простого пилотирования. Болид оказался быстрым, маневренным и достаточно легким в управлении. За следующие 5 дней Ара 7 раз вылетала на серийном истребителе-бомбардировщике и на учебно-боевой спарке и опробовала новые системы вооружения, довольно метко постреляв по конусу и удачно побросав бетонные болванки весом в 100 и 250 кг по наземным целям. Во всяком случае, Елизавета Аркадьевна, наблюдавшая за их с Виктором вылетами, осталась всем увиденным довольна, показав Аре большой палец правой руки. «Молодцом!» – улыбнулась, прощаясь на аэрополе. «Летаешь красиво, и машина выше всяческих похвал. Эх, если бы не возраст, я и сама бы не отказалась на такой полетать. Да кто ж меня пустит за штурвал?» А вскоре на полигон Липная Горка прибыл первый отряд пилотов штурмовой авиации, и Ара с Виктором занялись их обучением. Теоретическую часть подготовки эти авиаторы получили на базе флота Пулково Блиснеина. Там же они ознакомились с самой машиной и освоили кабину пилота. И вот теперь наступила очередь пилотирования. 2 вывоза пассажирам на спарке и сразу после этого самостоятельный полет под контролем пилота-инструктора. Инструкторами выступали 2 испытателя, которые в свое время вывозили в небо Ару и Виктора, ну и они 2. Понятное дело, что для того, чтобы подготовить 20 пилотов, им всем приходилось летать очень много, 6-8 полетов в день на каждого из 4, и, само собой разумеется, что при такой нагрузке сил не оставалось практически ни на что, только поесть, принять души в койку. Однако за 2 недели они подготовили 15 пилотов, тут же отправившихся на комплектацию 1-го, вооруженного болидами, полка, и 5 пилотов-инструкторов, оставшихся на полигоне, чтобы обучать следующую группу пилотов, отобранных в строевых полках. К середине августа таких инструкторов набралось уже 18, и половина из них перебрались в Пулково, где проходил переподготовку 2-й полк реактивных истребителей-бомбардировщиков. Надо сказать, что Ара довольно быстро втянулась в работу инструктора и со временем даже стала меньше уставать, тем более, что чем дальше, тем больше у нее появлялось помощников. Менялись и ее задачи применительно к планам переподготовки. Она все больше занималась обучением скоростному воздушному бою и все меньше – техникой простого пилотирования. К тому же начальство не забывало поощрять. В конце июля Виктор получил звание капитана-лейтенанта, а ее, соответственно, произвели, вне очередности и сроков выслуги, в лейтенанты. Следует, однако, иметь в виду, что это было не столько поощрение, сколько забота о сохранении субординации. Большинство пилотов, приходивших на переподготовку, имели звания лейтенантов и старших лейтенантов. Мичманов среди них не было вовсе, поскольку речь шла об опытных авиаторах. Встречались среди них, хоть и редко, даже капитаны-лейтенанты, а учить летать старших по званию – это, как известно, большая головная боль. Что же касается наград, то и они не замедлили упасть на Ару и Виктора с высоты Адмиралтейского звездного неба. 10 августа их обоих наградили орденами Святого Михаила 3 и краткой степени, и у Ары неожиданным образом образовался на груди настоящий иконостас. «Что ж», — подумала она, рассматривая себя в зеркале, — «грудь это мне не увеличит, зато иго будет ого какое». С иго у нее, на самом деле, все и так обстояло более чем хорошо. Как авиатор она себе цену уже знала, а в последнее время поверила в себя, и как женщина, и могла теперь, спасибо Олегу и окружавшим ее мужчинам-авиаторам, только дивиться тому, какого низкого мнения о своей внешности она была раньше. Сейчас Ара уже не казалась себе неказистым мальчуганом с женскими гениталиями, а, напротив, представлялась пусть и некрасивой в общепринятом смысле слова, но симпатичной и более чем привлекательной женщиной. Последнее, половую привлекательность, можно было бы списать на особую атмосферу военных гарнизонов, в которых по понятным причинам женщин мало или нет совсем. Однако на нее обращали внимание, к слову сказать, не только мужчины, и во время увольнительных, например, в Ниене, где красивых женщин более чем достаточно. Она ведь там не всегда появлялась в форме, иной раз, благо командование смотрело на такие вольности сквозь пальцы, Ара выходила в свет в платье. Однако и в этом случае вызывала у молодых мужчин живейший интерес определенного сорта, который трудно было спутать с чем-нибудь другим. Не будь она воспитана в строгих правилах, могла бы и загулять. Муж далеко, да и влюбленность ее в Шкловского была скорее рассудочной, чем сердечной. Но это, чего уж там, случилось не из-за него, а из-за нее. Такой уж она человек, такая женщина, не склонна к душевным безумствам, и, возможно, это даже неплохо, потому что безумие ни к чему хорошему не приводит. Но по факту, ей определенно не хватало секса. В июне, правда, Шкловский приезжал в очередной отпуск, а в начале августа его полк и вовсе передислоцировали в Пичингу. Далеко, конечно, но, чай, не земля Хабарова. Во всяком случае, Ара к мужу пару раз выбиралась, и это было никак не меньшей наградой, чем еще один орден на грудь. Итак, 9-го она вернулась, на перекладных с Дальнего Севера, накувыркавшись с Олегом так, что у нее потом дня два или три ныло все тело. 10-го состоялось вручение наград, а 12-го цинцы и непонцы внезапно прервали переговоры и возобновили военные действия с еще большим ожесточением, чем в начале кампании. 13-го по флоту было объявлено состояние войны, а 15-го личным приказом адмирала Браги их с Виктором выдернули из Липной горки и направили в 107-й краткий полк специального назначения. Полк, а на самом деле, чуть меньше двух эскадрилей, успевших пересесть на болиды, срочно перебросили на только что отстроенное Аэрополе под Мимилем, и означать это могло только то, что ожидается вступление в войну, как минимум, еще двух государств, Польши и Швеции. Настораживало другое. Почему именно сюда стягивают всю новейшую технику? По дороге в Мимиль, на огромном аэрополе в Невгине, они с Виктором стали свидетелями ночного перелета суперсовременных торпедоносцев. Это были тяжелые двухфюзеляжные струги «Максимы» и их прикрытие, состоявшего из кочей 11-й серии. И вся эта сила двигалась в сторону Варяжского моря и польской границы. Но ни Польша, ни Швеция, ни обе вместе не тянули на роль столь грозного противника, что Сибирия вынуждена была бросать в бой свою лучшую и наиболее смертоносную технику. Другое дело, если в войну ввяжутся Великобритания и Дания. Датчанам, как и шведам, давно не спится из-за норвежских и финских земель, ну а великобританцы попросту разбойники. Ара еще в детстве слышала историю о том, как в последнюю войну они попробовали наехать на Елизавету Аркадьевну. Ну, что ж, думала Ара, не произнося, впрочем, свои кровожадные мысли вслух, не получилось у нее, может быть, я кого-нибудь порву на великобританский флаг. Если честно, ей очень этого хотелось. В Сибири и вообще недолюбливали великобританцев, но в семье Авенира Кокарева их попросту ненавидели, как недобросовестных конкурентов и мошенников. Дело в том, что англичанам пару раз удалось сорвать Кокареву весьма выгодные контракты. И не то, чтобы предложили лучшую цену или более высокое качество. Отнюдь нет. Просто один раз устроили госпереворот в пользу своего клиента, а в другом случае, задолбали саботажем и диверсиями. Но это, разумеется, были всего лишь сопутствующие мысли, потому что Ара снова ехала на войну. Вернее, первый-то раз она никуда не собиралась. Война нашла ее сама, а там уж и думать особенно времени не было. Другое дело, сейчас, в этот раз она действительно ехала на войну. Причем, не торопясь, то есть со всем комфортом, используя флотские попутки, так что времени на размышления у нее было хоть отбавляй. Вот и сейчас, в метре, ожидая свой рейс на аэрополе Критинга, Ара зашла в уютный ресторанчик в польском стиле, чтобы пообедать и подумать о своем одевичьем. Путешествовала она одна, поскольку Виктор задержался в Шлиссельбурге. У него там, по непроверенным данным, бурно развивался роман с некой замужней дамой, но это не ее дело. Так что Ара старалась в личные дела Виктора не вникать. Ждать его ей тоже не хотелось. Вот она и дернула в Мимиль на перекладных, и по ходу дела оказалась в метре, где у нее нежданно-негаданно образовалось окно. Поэтому она забросила сак с личными вещами на площадку подскока, откуда вечером должен был пойти в Критингу флотский транспорт с пополнением, а сама вольной птицей пошла гулять по метре, пока не проголодалась и не зашла в ресторан «Лейка». Зашла, огляделась и первой, кого увидела, оказалась закончившая академию в прошлом году Таня Теплова, тоже, к слову сказать, пилот. Таня обрадовалась. Ара, радость ее была искренней, поскольку Таня опекала ее едва ли не со дня поступления в академию. Такая вот душевная девушка, и пилот, как слышала Ара от инструкторов, совсем неплохой. Однако прошлым летом их пути разошлись. Ара уехала на летную практику и попала на войну, а Таня закончила академию, получила диплом и погоны и распределилась куда-то на Южный Урал. Во всяком случае, так она думала до сегодняшнего дня. Варя, Таня встала из-за стола, за которым сидела с несколькими девушками флотскими офицерами, и шагнула навстречу Аре. Варвара, глазам своим не верю, лейтенант-орденоносец. Постой, она схватила левую руку Ары и повернула ее к себе, чтобы лучше видеть шеврон за ранение. Ох, ты ж, куда тебя? Похоже, если бы могла, она стала бы тут же в ресторанном зале ощупывать Ару на предмет выяснения, какой урон был нанесен ее юному организму. Можно я тебя лучше обниму? Улыбнулась Ара и потянулась вверх, чтобы обнять подругу. Можно, нужно, иди ко мне. Татьяна, как и многие другие девушки-курсантки, была едва ли не в полтора раза крупнее Ары, и, возможно, поэтому относилась к ней не просто, как старшая к младшей, но с известным оттенком материнской заботы. Так, дамы, подвела она Ару после дружеских объятий к общему столу. Это Варя Бикетова, училась на год младше меня. Когда я выпускалась, была гардемарином, а сейчас даже не знаю, что сказать. Сами все видите и на плечах, и на груди, и шеврон золотой. Расскажешь? Спросила Ару лейтенант, льняная блондинка со знаками различия навигатора 2-го класса. То есть сначала они все, конечно же, перезнакомились, сделали заказ. Расул, Бигас, Кабанос, Брынза Подголянская, водка и пирог с маком. А потом уже Алевтина Первачева задала свой вопрос. Я прошлым летом. Начало было Ара, но неожиданно смутилась, ей вдруг стало неловко, хотя и непонятно, почему. Ну, то есть, как раз 11 июля я прибыла на авиабазу «Веселый Яр» в заливе Владимира. Круто. Прокомментировала коротко стриженная рыжая и сильно веснушчатая мичман Тоня Поликарпова. Ночью нас атаковали непонцы. Ара вдруг поняла, что не знает, как рассказать о том, что с нею тогда произошло. В общем, если коротко, у них там, на базе, после обстрела осталось 2 торпедоносца. Струк-вампир, если знаете. Девушки, естественно, знали. Не все кончали академию, но общие курсы потому так и называются, что они общие. Не хватало одного экипажа, продолжала между тем Ара. Вот мы с одной девочкой, третьей курсницей Леной Жихаревой, взялись. То есть, как, обалдела от ее откровений Татьяна. Они что, с дуба там все свалились? Ну ладно ты, все-таки четвертый курс, гардемарин, офицер. Но Жихарева-то твоя, вообще, ребенок. Ну, ребенок, пожала плечами Ара. А делать-то что, вы, девочки, поймите. Там было не до этики с эстетикой. Все горит, основная ВПП разбита. Непонцы ведут обстрел прямой наводкой из артиллерии главного калибра тяжелого крейсера, высаживают десант. Ладно, проехали, продолжила, немного помолчав и махнув рюмочку водки. В общем, слетали мы с Леной, и, как водится, новичкам везет. Всадили мы в крейсерку моноторпеду и, как ни странно, попали, как раз в мидель. Так что у него от нашей с улицы рванула главная машина. С какой дистанции производили пуск? Деловито уточнила навигатор, наверняка, прикидывавшая в уме вероятности удачи. 2800 метров примерно, так близко. Покачала головой Алевтина. «Как же вы прошли через заградительный огонь, везучие!» Прокомментировала Татьяна, вытряхивая из пачки набитую духовитым табаком византийскую папиросу. «Есть такое дело», — признала Ара. «Мы потом еще почти месяц летали на торпедоносце. Не на том, первом. Тот непонский штурмовик подбил. Садились на воду. Неважно. Так вот, повторить зачетный бросок уже ни разу не получилось. И в торпедные атаки ходили, и на бомбежку вылетали». Но второй раз такой прухи уже не случилось. А во время наступления на Владивосток, как раз к началу учебного года приурочили гады. Над заливом, она показала свою нашивку, чтобы объяснить, о чем идет речь. 3 пули винтовочного калибра из зенитного пулемета. Опять свезло. Ни в сердце, ни в печень, ни в позвоночник, не говоря уже о голове, не попали, но мне и этого хватило. Дальнейшее помню смутно. Мне потом Лена кое-что рассказала. Садиться было некуда, о парашюте, Честно сказать, я забыла, но все равно, внизу штормило. Не выжили бы мы в океане, да еще и вовремя боя. Дотянула до ближайшего аэрополя, там, собственно, и грабанулась. Садилась, не выпустив шасси, попросту вырубилась. Ну, а после жесткой посадки, сами понимаете, переломы, то да се, но жива, как видите, улыбнулась, снимая напряжение. Тогда получила мичмана, а лейтенанта и Михаила буквально несколько дней назад. Всю весну и лето испытывала новую технику, переучивала строевых пилотов. А сейчас, спросила, закуривая, навигатор Первачева. Сейчас направили пилотом в штурмовой полк, а вы, значит, вместе служите? Транспорт таскаем, кивнула Таня. У нас пол экипажа женщины. Это вы, что ли, сегодня идете на критингу? Удивилась совпадению Ара. Так точно, усмехнулась Алевтина. А ты, значит, тот пилот, которого нас попросили подбросить? Вероятно, так и есть. Ничего не понимаю, покрутила головой четвертая девушка лейтенант-инженер с петлицами связиста. Там же полк специального назначения. Так ты что, на этом ужасе летаешь? Нахмурилась Таня. Кто еще знает об ужасе? Всполошилась Ара. Никто, успокоила ее навигатор. Мы туда уже неделю возим людей и технику. И ужасы эти твои тоже доставляли. Так что не волнуйся. Контрразведка нас крепко опекает. Но ты, что на самом деле? На самом деле, во ужас-то. Прикрыла рот ладошкой рыжая мичман. Ничего ужасного, возразила Ара. Нормальная машина. Но давайте, лучше, не будем об этом. Тогда, рассказывай про кольцо. Показала пальцем Татьяна. Когда успела? Да вот даже не знаю, что сказать. Ара, и в самом деле, не знала, как объяснить другим свой порыв, о котором она, кстати, отнюдь не жалела. Так все и должно происходить в жизни настоящего пилота. Быстро и четко, и чтобы потом ни о чем не жалеть. Встретила, понравился, дала, мысленно усмехнулась она, походу переиначив великого предшественника. Переспала, понравилась, вышла замуж. Лаконичненько так, без отклонения от заданного курса. Но, разумеется, говорить этого вслух не стала. Что бы там ни говорил ей отец, отпуская в академию, по факту, женщины не мужчины, и давать отнюдь не то же самое, что иметь. Поэтому какими бы циничными ни были в силу своей профессии женщины-авиаторы, базар следовало тщательно фильтровать. Поэтому из ее рассказа выходило, что Ковторанг Шкловский не только военный герой и командир полка, но и галантный ухажер и едва ли не трепетный воздыхатель. Так история больше походила на жизнь в ее литературном варианте, а значит, была приятна на слух и приемлема с точки зрения общепринятой этики. «Наверное, хватит выпивки», — сказала на каком-то этапе затянувшегося обеда лейтенант Первачева. «Нам, дамы, еще нашу лайбу толкать до самой критинги. Под такую закуску 100 граммов на нос, сущая ерунда», — возразила ей Татьяна. «Вообще-то, 150». Поправила ее мичман Поликарпова, но кто считает, детская доза, 150, не 100, улыбнулась Ара, да будет вам, остановила дискуссию Татьяна, давайте, девушки, еще по рюмочке, и на базу, глава 8.1, польская граница, август-сентябрь, 1954, тревогу сыграли в 2.40 по Ниенскому меридианному времени, а в 2.57 Виктор уже сидел в комнате для инструктажа и пил кофе. Просторное помещение с картой ТВД и тактическим экраном на фронтальной стене быстро заполнялось пилотами. Кое-кто, как и Виктор, даже успел побриться, но большинство выглядело так, как и должны выглядеть люди, выдернутые по тревоге из своих постелей. Единственной женщиной среди собравшихся на инструктаж истребителей была Варя, и она, пожалуй, единственная изо всех выглядела свежей, отдохнувшей и выспавшейся. Счастливая натура. «Ты как?» – спросил тихо. «Нормально», – пожала плечами девушка. «Не мандражирую, если ты об этом». «Ну и правильно», – поддержал Виктор подругу. «Мы с тобой здесь самые опытные пилоты». Он не лукавил, так все и обстояло. Почти все пилоты болидов из 107 ГО-полка учились летать или у них двоих, или у их учеников. «Господа офицеры», – Виктор встал, приветствуя командира полка Ковторанга Никифорова. «Вольно». Скомандовал Ковторанг и прошел на возвышение рядом с картой. «Доброй ночи, господа офицеры!» Приветствовал он их и тут же перешел к делу. «По данным разведки, на рассвете противник начнет на нашем участке фронта генеральное наступление тремя колоннами, на Мимель, Ковна и Вильна. Нас эти направления не интересуют, но знать о происходящем, хотя бы в самом общем виде, следует». «Далее», — продолжил Никифоров, сделавший короткую паузу, пока офицеры штаба не обозначат на карте направление главных ударов. На морском ТВД предполагаются удары 2 шведского флота и экспедиционного датского флота на Ригу, Пернов и Ревель, а также на наши базы на островах Готланд и Сарима. Против них действуют 5-краткое и 8-краткое флоты Сибири, а также несколько отдельных эскадр. Зона нашей ответственности – треугольник Мальмё, остров Мён, остров Борнхельм. Там замечена ударная эскадра Великобритании в составе 3 носителей, предположительно, от 250 до 300 штурмовиков, 7 линкоров и 2 линейных крейсеров, 5 тяжелых и 6 легких крейсеров и порядка 25 эсминцев и фрегатов. Как видите, речь идет о полноценном флоте, но они называют это все эскадрой. Формально они все еще не объявили нам войну, но, по мнению разведки, объявят с одновременным ударом в глубину нашей обороны. Поэтому ждем. С нами 19-краткое и 34-краткое полки, оснащенные КЧМ 11 серии, и торпедоносцы типа Струк Максима 53 ГО-полка. В тот момент, когда британцы атакуют, в игру вступаем мы. Задача номер один, она же главная, уничтожение носителей. Тактическую раскладку мы получим сразу по поступлении приказа, но две вещи могу сказать сразу. У нас от 1,5 до 2 часов времени, не больше. Томми ждут, пока шведы, поляки и датчане нас измотают, тогда и ударит. Соответственно, у вас есть время привести себя в порядок, позавтракать и надеть противоперегрузочные костюмы. Не бойтесь катапультироваться над водой. Меня заверили, что у нас там довольно много субмарин и кораблей спасателей. На базах находятся летающие лодки и геликоптеры. Прикрытие на низких высотах осуществляют истребители морской авиации. Это, во-первых. Теперь, во-вторых, работаем группами по 12-16 машин. Первая группа, позывной ВИК по номерам с 1 по 12. Командир группы, капитан-лейтенант Якунов Загородский. Вторая группа, позывной ГРИФ, 16 машин, командир, лейтенант Бикетова. Третью группу, еще 16 болидов, поведу я сам, наш позывной Лунь. Позывной командного центра ЩУР. Всем пилотам подойти к господам штабистам и получить номера, позывные и частоты для связи внутри группы и с базой. На этом все. Все свободны. Поскольку Виктор успел побриться и принять душ, он не стал возвращаться в свою комнату, а, забрав у штабистов карточку с данными, включая и код опознания, пошел в кантину. На дворе стояла ночь, но здесь уже было утро в том смысле, что кухня работала вовсю, и Виктор получил тарелку рисовой каши, 2 яйца вкрутую, кусок ветчины, 2 пластика желтого сыра и белый пшеничный хлеб. К кофе полагался шоколад с амфетамином и сухое пирожное. И все это следовало съесть. Пилотирование любого летательного аппарата требует от авиатора много сил и хорошей концентрации внимания. Расход энергии при полете на реактивном самолете еще выше, тем более, что они пойдут в бой. А это означает быстрое маневрирование на сверхзвуковой скорости. Виктор все это знал не только в теории, но и на практике, поэтому не отодвинул поднос, пока не съел все, что полагалось съесть на завтрак перед боевым вылетом. Варя, к слову, от него не отставала. Сидела за столом напротив Виктора и целеустремленно работала челюстями. «По сигаретке?» – спросила, покончив с едой. «Ты же, вроде, не куришь?» «Вроде, не курю», – усмехнулась девушка. «А в охотку за милую душу?» «Да, и ты меня с сигареткой не в первый раз видишь. Тогда, держи». Протянул ей Виктор пачку византийских сигарет и зажигалку. «Благодарствуйте, дяденька», – пискнула лейтенант Бикетова. «Не издевайся», – отмахнулся Виктор. «Дело давнее. Я и сам толком не понимаю, как мог тебя с парнем перепутать». «Да, я так», – улыбнулась Варя, по-дружески. «А кстати, как там твоя любовь поживает?» «Нормально она поживает», – поморщился Виктор. «Значит, не расскажешь». «Могу и рассказать», – вдруг решился Виктор. «Только ты учти, подруга, это не мой секрет». «С ума сошел?» – вздернула Варя бровь. «Я не сплетница какая-нибудь, не дура кухонная. Я тебя по дружбе спросила и, ясное дело, никому ничего не расскажу. Еще не хватало». «Настя», – сказал тогда он. «Ее зовут Настя. Была Берг». «Да, да, Варя, это дочь Полины и Григория. Теперь она боярыня Селифантова. Между прочим, моя первая любовь, еще гимназическая. Недавно встретились совершенно случайно недалеко от нашего бюро. В общем, сошлись снова, и, знаешь, словно бы, не было всех этих лет порознь. Тем не менее, приходится быть осторожными. Муж у нее хороший человек и ее любит. Обижать его не хочется, да и ни за что. Дети есть, сын?» «Понятно», — кивнула Ара. «Тяжело вам, можно подумать, тебе легче». «Мне легче», — неожиданно усмехнулась Варя. Олег перешел на должность заместителя командира дивизии. «Больше в торпедные атаки не пойдет, а ты пойдешь». «Пойду, но ему сообщать не стану. Пусть думает, что продолжаю служить инструктором». «Обман», однако, ухмыльнулся Виктор и пыхнул сигареткой. «Ложь во спасение», — пожала плечами девушка. «Зачем я буду его грузить? Кому от этого будет легче?» «Твоя правда», — согласился Виктор. «Я Насте тоже ничего не сказал. Наврал, что нас куда-то на север перебазируют». Отношения с Анастасией пугали и радовали одновременно. Виктор был снова счастлив. Оказывается, без нее все в его жизни было не так хорошо, как ему представлялось. С ней мир наполнился красками и жизнью, и по контрасту Виктор вполне оценил то, чего был лишен, расставшись с ней. Но одновременно, сила этого старого нового чувства не на шутку его испугала. Все-таки он привык уже жить без драмы и без никому не нужных страстей, без бурлящих и переливающихся через край чувств, без ревности к другому мужчине и прожитому с ним времени, без сожаления о несбывшемся и без выматывающей душу тоски, когда вновь приходилось расставаться с Настей, отпуская женщину в ее официальную жизнь. Все это было ново и необычно, но гораздо больше похоже на жизнь, чем то, как он жил прежде. Вот обо всем этом он и размышлял, натягивая противоперегрузочный костюм и получая план задания от офицера тактика. Думал, пока добирался на автобусе до Капонира, выслушивал рапорт механика, обходил машину, проверяя на глаз, все ли в порядке, и устраивался в кокпите своего истребителя-бомбардировщика. Но в тот момент, когда надел летный шлем и, закрепив на горле ларингофон, подключился к радиостанции, все посторонние мысли оставили его, и он сосредоточился на боевой задаче. Сверился с полетной картой, переговорил с командным центром и, получив разрешение на взлет, дал отмашку водителю тягача, вывозившего его на взлетно-посадочную полосу. Там, впрочем, пришлось подождать, пока двойками взлетали и уходили на запад болиды вареной группы. Самолеты отрывались от земли с видимым напряжением, неся на пилонах в перегруз по две 250-килограммовые бомбы. Зрелище по всем статьям впечатляющее. Первыми стартовали луником полка, теперь вот взлетали грифы, а замыкали строй его собственные выпи. Великобританцы атаковали сибирцев в 5:20 утра, но о вступлении в войну объявили только через 20 минут. Задумано было неплохо, ибо важность фактора внезапности в военном деле никто в здравом уме и твердой памяти оспаривать не станет. Так что первый удар оказался сильным и неожиданным, поскольку по приказу с самого верха, разведка делиться своей информацией с нижестоящими штабами не стала. Иначе могли потерять инициативу уже сибирцы, а они предполагали напугать великобританцев до смерти. Ядро экспедиционного флота Великобритании, состоявшее из трех огромных кораблей маток, находилось довольно далеко от линии соприкосновения. Они дрейфовали почти сразу за островом Борнхельм, прикрываясь им от лучей радиоискателей. Расстояние от аэрополя Критинга почти 300 километров по прямой. Но вот чего не учел противник. Во-первых, местонахождение авианосцев было известно сибирцам, не только потому, что их засекли разведчики ВМФ, но и потому, что именно в этой операции Сибирия впервые задействовала самолет-разведчик нового образца. Это был все тот же двухфюзеляжный торпедоносец «Струк Максима», но вместо тяжеленной ракеты он тащил на себе компактный радиоискатель. С точки зрения великобританцев над ними никого не было. Разведчик был маловат, чтобы считать его воздушным кораблем, и летел на огромной высоте. Он с 11 километров видел великобританцев, как на ладони, они же о его присутствии даже не догадывались. Но все это лишь во-первых, поскольку было кое-что и во-вторых. Новые сулицы уверенно поражали свои цели, даже если их сбрасывали в 10-15 километрах от противника. Разумеется, это тоже было не идеально, поскольку на этой дистанции авианосцы защищали себя сами, задействовав палубную авиацию, а в случае великобританцев, их прикрывали еще и шведские истребители. Однако торпедоносцы тоже шли с прикрытием и, в результате, отстрелялись довольно хорошо. Впрочем, обо всем этом Ара узнала позже, а в тот момент, когда сибирские торпеды поражали корабли противника или взрывались, расстрелянные автоматами ПВО, Ара, надев дыхательную маску, неслась в своем сверхзвуковом болиде, как ведьма на метле, на высоте 9000 метров, готовая, как только поступит приказ, ринуться сверху вниз на корабли вражеской эскадры. Внимание всем! Ожила радиостанция, работая на общеполковой частоте. Противник применил новые самолеты. Повторяю, палубная авиация противника включает бомбардировщики-торпедоносцы. Они отбомбились и легли на возвратный курс. Расчетное время прибытия – 40 минут. Что ж, логично. Сразу после удара по авианосцам, те, кто уцелеет, должны будут проредить возвращающуюся домой стаю падальщиков. Внимание! Снова возник в эфире командный центр. Зафиксированы 9 попаданий в корабли противника. Ждем уточнения данных. Грифом 5-минутная готовность. Ждите целеуказания. Ну, вот и все. Командный центр начал наводить каждую группу в отдельности. И теперь Луни, Грифы и Выпи будут действовать каждый сам по себе. Ара переключила радио на частоту своей команды. Грифом 5-минутная готовность. Держать строй. Ведомым подтянуться к ведущим. Было странно вести в бой едва ли не полную эскадрилью сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков. Кто она и кто они? Из 16 пилотов, 5, старшие лейтенанты, 2, мичманы, а остальные, включая ее саму, лейтенанты. Однако дело не столько в званиях, сколько в том, что они означают на самом деле. Большинство этих парней служат на флоте по 4-5 лет и имеют за плечами несопоставимый сырой опыт, в том числе и военный, и всей разницы, что она прошла специальный курс тактики, и у нее больше и разнообразнее опыт пилотирования именно этой реактивной машины. Гриф 1, здесь Чур, ваша цель, авианосец Гермес, по данным разведки, поврежден, но не утратил боеспособности, значит, взлетная палуба не задета, передаю координаты. Ара отметила координаты авианосца на карте, лететь оставалось совсем ничего. Грифы, сказала она, снова сменив частоту, наша цель авианосец Гермес. Работаем по взлетной палубе и острову. Первые 3 пары, считая от меня, наносит удар по палубе от кормы к носу. Следующие 2, по острову и палубе, от носа к корме. Замыкающие 3 пары атакуют с минутной задержкой. Действуют по обстоятельствам. Скорость 1,2 звука. Все разобрались, кто с кем. В следующие 30 секунд отчитались все. Не дураки, разобрались, кто с кем и откуда атакует. Взяли карты, снова заговорила Ара. Передаю координаты. И снова отсчеты пилотов, а время неумолимо истекает. И, кажется, она уже видит внизу крошечные силуэты кораблей противника. К счастью, будучи опытными флотоводцами, великобританцы рассредоточились на огромной территории, так что выделить из общей массы именно Гермес оказалось относительно несложно. «Вижу цель», — передала Ара на общей частоте, так, чтобы ее могли слышать и пилоты ее группы, и командный центр. «Атакую. Делай, как я». Какую скорость она набрала при пикировании, Ара не знала. Боялась посмотреть. Верила, машина выдержит. Главное, не сдохнуть самой после выхода из пики. Но, в конце концов, все-таки не удержалась и взглянула, что называется, краем глаза, что для истребителя обычное дело. 1,4 звука, и красная лампочка предельной скорости мигает, как сумасшедшая, с ветерком. Однако, сейчас, поймать момент выхода из пики непросто. Еще сложнее заставить машину, словно бы замереть в точке сброса, но у Ары это, кажется, получилось на раз. 2 250-килограммовые бомбы сорвались с пилонов и ушли вниз, а ее болид рванул вверх. От перегрузки потемнело в глазах, но ручку управления она не выпустила и сознание не потеряла. Первый. Услышала вдогон. Одно попадание. Второй. Одно попадание. Ушла вверх и в сторону, проморгалась и, довернув самолет, пошла возвратным курсом, по ходу дела увеличивая скорость. Поднялась выше, посмотрела вниз. Гермес пылал. На беглый взгляд он получил, как минимум, 5 попаданий в палубу и 1 в остров. Значит, остался без командиров, но даже это не важно, уцелеет или нет, а боеспособность уже потерял. Вылетевшие на штурмовку сибирских позиций бомбардировщики принять не сможет, как и вообще, продолжить участие в войне. Такие повреждения тянут на крайне серьезный ремонт. Сбор группы прошел более или менее гладко. Не досчитались только 3 машин. Но 2 пилота вскоре откликнулись, сообщив штабу, что сбились с курса. Однако, 12-й номер молчал, и это сильно омрачало общий настрой. Атака прошла вполне успешно, но потеря даже 1 болида снижала ценность победы, поскольку реактивные истребители-бомбардировщики задумывались, как некое сверхоружие. Слишком быстрые для систем ПВО, маневренные и незаметные при выходе на цель. А тут такой афронт. Потеряли машину в первой же атаке. Ара попробовала опросить своих. На скорую руку, разумеется, одновременно формируя подобие боевого строя, но никто ничего не знал, не заметил или не запомнил. Запросила штаб, но и там пока никто ничего не знал, потому что район возможного падения Грифа-12 был сейчас недоступен для спасательных работ. Там на низких и средних высотах шел ожесточенный бой между сибирскими и шведскими истребителями. Мы все выясним. Пообещал командный центр и начал выводить грифов на отряд британских палубных бомбардировщиков, которые, судя по всему, еще не знали, что возвращаться им уже некуда. Во всяком случае, за Гермесара была спокойна. Даже если он останется на ходу, как авианосец, он из игры все-таки выбыл. На разбитую палубу самолеты не посадишь. Британцев они перехватили на траверзе Кёнигсберга, километрах в 50 мористе и несколько западнее. Те шли плотной группой на высоте 3800, севернее и несколько выше шла вторая группа, но на них выводили отряд Никифорова. Грифы летели почти на 1,5 километра выше британцев, и поэтому Ара видела обе колонны, и атаку Лунею видела тоже. Те атаковали буквально на 30 секунд раньше нее, и все-таки Ара урвала у времени и пространства кусок потрясающего зрелища. Никто еще в этом мире не видел атаку реактивных истребителей на колонну винтомоторных тихоходов, уступающих в скорости почти вдвое, так что ей было на что посмотреть. Впрочем, недолго, потому что пришло время грифов, и Ара скомандовала атаку. Когда Сапсан падает на свою жертву, это происходит практически мгновенно. Во всяком случае, утка или голубь заметить его не успевают. То же самое произошло с бомбардировщиками. Никто из их экипажей не успел отреагировать, тем более, открыть огонь. Зато Ара поохотилась на славу. Она прошла строй великобританцев насквозь, двигаясь под небольшим углом, так что успела поразить две машины одну за другой. Затем, поднырнув под них, проскочила почти до самого конца строя, выполнила боевой разворот и атаковала снизу вверх. На этот раз она уверенно поразила лишь один бомбардировщик и взлетела несколько выше, чем рассчитывала первоначально, так что пришлось крутить им мельман и заходить в очередную атаку уже под другим углом из другого направления. Зашла, ударила, но промахнулась, не рассчитав относительные скорости, свою и противника, проскочила строй бомбардировщиков насквозь и лоб в лоб встретилась с вражеским штурмовиком. Егерь шел снизу вверх, а она ему навстречу. Разминулись быстро, не успев пустить в ход автоматические пушки, но появление истребителей заставило Ару напрячься. «Всем грифам, здесь егеря!» Первый подал голос ведомый, пробиваясь сквозь шумы. «Я его срезал, молодец!» — похвалил Ара, пытаясь перекричать орущих на все лады истребителей. В эфире стоял ор, на нерве орали все. Кто-то матерился, кто-то пел. Вообще-то, это было не по уставу. Своими воплями пилоты забивали канал связи, но Ара не стала даже пытаться призывать людей к порядку. Она и сама была на взводе. Адреналина и эндорфинов в крови было столько, что, казалось, еще немного, и из ушей пойдет пар. Но ей сейчас все было нипочем, да и не до чего. Вокруг шел бой, невероятный, скоротечный, на больших скоростях, но все тот же воздушный бой. И недооценивать британские истребители никак не стоило. Они стреляли, старались перехватить сибирские болиды на встречных курсах, достать вдогон. Пока это у них, к счастью, не получалось. Но из лекций историка, прослушанных где-то там на таежной базе советских ВВС, Ара знала, что при правильной тактике даже отстающие в скорости истребители могут наделать много дел. Но в этот раз, не имея опыта и не успев сообразить, что к чему, великобританцы свой шанс упустили. Время, напомнила Ара своим, в очередной раз взглянув на часы и на индикатор расхода топлива. Всем грифам, выходим из боя, выйти из боя, повторяю, выйти из боя. И вот только тогда, когда они действительно вышли из боя, оторвались на скорости и ушли к базе, легко оставив неприятеля за спиной, Ара почувствовала, как наваливается на нее усталость. Лицо было мокрое от пота, но она все еще была в тонусе. Отходняк ожидался после приземления. Там, на земле, он ее и настиг. Выбралась из болида, прошла несколько шагов и почувствовала, что силы кончились, словно ее выключили. Ноги ослабели, перед глазами туман, и в голове ни одной законченной мысли. Одни невнятные обрывки вперемешку с примороженными за ненадобностью эмоциями. Только бы в обморок не грохнуться. Это была единственная членораздельная мысль, и ее Ара удерживала изо всех сил, чтобы не потерять ненароком и не потеряться самой. Она все-таки дошла до автобуса, забралась с грехом пополам в салон, плюхнулась на свободное место и, вроде бы даже, поучаствовала в разборе полетов, попыхивая папироской и отхлебывая из фляжки, которую сунул ей в руку механик Пантелеев. Что пила, не запомнилось, но от автобуса до своей комнаты прошла бодрым шагом и, закрыв за собой дверь, первым делом включила электрический чайник. Пока раздевалась, вода закипела. Тогда, как есть голая, Ара засыпала в большую эмалированную кружку двойную порцию молотого кофе, добавила 3 ложки сахара и, залив кипятком, накрыла блюдцем. Пусть заваривается. Под душем стояла долго, слава Всевышнему, напор воды был просто замечательный, и в комнату вернулась уже во вполне вменяемом состоянии. Обтерлась насухо, закурила, глотнула кофе и поняла, что жизнь продолжается. В тот день, ближе к вечеру, они еще раз вылетали для удара по британским кораблям. К этому времени, в полку уже знали, что из первой атаки на базу в Критинге не вернулись 2 пилота, один Гриф и один Лунь. Про парня из команды Ковторанга Никифорова было точно известно, что у него заглох двигатель, но пилот катапультировался, и его подобрали наблюдавшие снизу за боем сибирские подводники. Что же касается 12-го номера из отряда Ары, существовало подозрение, что он просто не смог выйти из пики. Возможно, потерял сознание из-за перегрузок при переходе с отрицательного тангажа в положительный при углах наклона близких к 90 градусов или, что тоже не исключено, поймал корпусом случайный выстрел. Фактически, он просто исчез, и оставалось лишь надеяться, что его судьбу смогут позже прояснить спасатели ВМФ. Однако итоги боя, по любым меркам, были более чем впечатляющими. Торпедоносцы отстрелялись просто блестяще. Новые сулицы показали себя с лучшей стороны, и, хотя сброс был произведен с дистанции в 12 километров, было зафиксировано 9 прямых попаданий. Правда, не только в авианосцы, которые являлись главной целью атаки, но и в линейные корабли. Однако даже в этом случае результаты действий тяжелых торпедоносцев по-настоящему впечатляли. Не менее результативной оказалась и атака болидов. Получивший несовместимые с жизнью повреждения, авианосец «Гермес», в конце концов, взорвался, а 2 других сильно поврежденных британских корабля-матки ушли на территорию Швеции, наверняка, сели там на озеро. Теперь флотской разведке предстояло их искать, чтобы добить, но это явно было делом не сегодняшнего дня. Гораздо важнее было окончательно обескровить Великобританский флот. Поэтому вторым заходом болиды атаковали 2 линкора и тяжелый крейсер, угрожавшие позициям сибирцев в районе Ревеля. Корабли шли с сохранением из легких крейсеров, эсминцев и фрегатов, и, если бы пришлось решать проблему классическим методом, то есть выдвинув навстречу британцам сибирскую эскадру, дело завершилось бы затяжной артиллерийской дуэлью с непредсказуемым результатом. Однако у сибирцев в этом районе не было резервов, и им было просто нечего противопоставить тяжелым кораблям противника. Поэтому в бой снова бросили полк Никифорова. Атака прошла более или менее удачно, но повторить в полной мере утренний успех не удалось. Британцы получили серьезные повреждения и отошли, но потеряли при этом лишь один тяжелый крейсер. Сибирцы, в свою очередь, убедились, что у реактивной авиации есть не только достоинства, но и недостатки. Слава богу, обошлось без жертв, но, тем не менее, надежность болидов и, в особенности, их двигателей вызывала нешуточную тревогу. И все-таки первый опыт боевого применения сверхзвуковой реактивной авиации следовало считать успешным. Это был хороший задел, и, вероятно, поэтому в течение следующих 10 дней полк Никифорова практически не выходил из боя. Летали каждый день, благо погода благоприятствовала, иногда даже по 2 раза. И все шло, более или менее, нормально, пока шведы и датчане, разумеется, не без помощи англичан, не устроили сибирским болидам смертельную ловушку. Они вычислили, когда и куда ударит пилоты Никифорова, было очевидно, что это один из 2 британских авианосцев, и перехватили их во время атаки. Болиды превосходили по своим тактико-техническим характеристикам любые истребители противника, но, увы, они не были неуязвимы. Англичане значительно усилили ПВО лежащего на воде поврежденного авианосца, а датчане и шведы сконцентрировали в этом районе 3 истребительных полка. Бойня получилась жуткая. Ара сама едва не угодила под шквальный огонь многоствольных зенитных установок, но 2 ребят из ее отряда взорвались прямо в воздухе. Впрочем, в этот раз Ара положила обе бомбы точно в цель, и это были всего лишь 2 бомбы из 7, попавших в корабль-матку. Приманка, а ею британцы сделали свой носитель Лидл, загорелась и, в конце концов, была уничтожен серией вторичных взрывов. Однако это случилось несколько позже. А тогда, выйдя из пики и переходя в крутое кабрирование, Ара попала под огонь шведских викингов, атаковавших ее сразу с двух направлений. Каким шестым чувством она угадала эту атаку, не знает никто, включая ее саму. Но угадала и, еще не придя в себя от пережитых перегрузок, сманеврировала, уходя из-под огня, вырвалась в чистое небо, крутанула боевой разворот и сходу срезала то ли шведа, то ли датчанина, идущего ей в лоб. Бой длился без малого четверть часа. Такого массирования боевых средств сибирцы от противника не ожидали и в начале схватки действовали не лучшим образом. Однако достаточно быстро взяли себе в руки и с непонятками разобрались, так что численное превосходство перестало играть ту решающую роль, на которую так рассчитывали авторы идеи. За неполных 15 минут пилоты болидов уничтожили 47 шведских и датских истребителей, не считая подбитых, но оставшихся на плаву. Однако и сами схлопотали по морде так, что мало не покажется. От огня зениток и массированных атак истребителей, сибирцы потеряли 9 машин, и одной из них стал болид Виктора. Его подбили в самом начале боя на выходе из пики. Подробностей никто не знал. В том бедламе, который творился над озером Мейн, заметить что-нибудь кроме дымного следа, стелющегося за уходящим в горизонт самолетом, было невозможно. Правда, один из пилотов утверждал, что Виктор все-таки успел катапультироваться где-то восточнее озера, там, куда начала смещаться собачья свалка. Однако бой происходил над Леном Крунуберг, то есть довольно далеко, как от восточного, так и от южного побережья Швеции, а значит, и от спасателей флота и ВМФ. Когда вернулись на базу, Ара предприняла, параллельно с дознанием, устроенным контрразведкой, самое тщательное расследование инцидента. Не то, чтобы у нее не болело сердце за всех остальных пилотов, но Виктор был свой, в какой-то степени бывший. Его даже можно было считать несостоявшимся мужем. Однако сколько ни копала, так ничего путного и не нашла. Где-то, примерные координаты, когда-то, на второй-третьей минуте боя, похоже, что катапультировался. И это все. Горькое разочарование вкупе с усилившейся болью в бедре, большой потерей крови и поднявшейся к вечеру температурой стали причиной глубокого обморока, в который она грохнулась незадолго до ужина. В медсанчасти пришлось признать очевидное. Где-то ближе к концу боя Ара была ранена осколком снаряда. Кусок железа, летевший снизу вверх, пробил борт кабины, разрезал на бедре противоперегрузочный костюм и, пройдя по касательной, распорол кожу, разбил правый пульт и, пробив остекление, ушел в небо. Механику Ара приказала молчать, а перебинтовалась сама. В суматохе прибытия на базу никто этих ее махинаций не заметил, но, как говорится, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. И то, что не сделала сразу, пришлось делать потом. Зашивать не опасную, но неприятную рану, накладывать повязку и обкалывать антибиотиком и обезболивающим, и это, не говоря уже о том, что из-за большой потери крови спать пришлось под капельницей с физиологическим раствором и глюкозой.